Если иные суровые умы осудят своеобразную сделку, которую заключила Жюли между долгом и любовью, то страстные души сочтут ее преступлением. Это всеобщее порицание говорит о несчастьях, которые суждены тому, кто не подчиняется законам, и о печальных несовершенствах устоев, на которых зиждется европейское общество. Прошло 2 года. Супруги Деглемон вели светский образ жизни, обособленно друг от друга, и встречались чаще в чужих гостиных, нежели у себя дома. То был изысканный разрыв, которым кончаются многие великосветские браки. Однажды вечером супруги против обыкновения встретились у себя в гостиной. Госпожа Деглемон пригласила к обеду одну из своих подруг. Генерал же, всегда обедавший в городе, в этот день остался дома. «Сейчас я вас обрадую, маркиза», — сказал Деглемон. Допив кофе и ставя чашку на стол, он бросил на госпожу де Вимфен какой-то печальный и насмешливый взгляд и добавил: «Я уезжаю на охоту с обер-егермейстером и надолго. По крайней мере, на неделю вы овдовеете, а мне кажется, вы ничего не имели бы против этого. Гильем», — обратился он к лакею, убиравшему посуду со стола, — «велите закладывать». Госпожа де Вимфен была той самой Луизой, которую Жюли когда-то собиралась предостеречь от замужества. Женщины обменялись понимающим взглядом, и по нему чувствовалось, что Жюли обрела в подруге наперсницу своих печалей, наперсницу чуткую и добросердечную, ибо сама госпожа де Вимфен была очень счастлива в браке. Быть может, именно от того, что судьба их сложилась по-разному, счастье одной служило порукой тому, что она сохранит преданность подруге в ее горькой доле. В подобных случаях несходство судеб почти всегда укрепляет дружбу. «Разве теперь время для охоты?» — спросила Жюли, бросив на мужа безразличный взгляд. Март был на исходе. «Обер-егермейстер, сударыня, охотится, когда ему вздумается и где ему вздумается. Мы отправляемся в королевские угодья поохотиться на кабанов. Будьте осторожны, берегите себя». «Предвидеть несчастье нельзя», — ответил он, усмехаясь. «Карета подана», — доложил Гильон. Генерал встал, поцеловал руку госпожи де Вимфен и обернулся к Жюли. «Сударыня, а вдруг я погибну? Стану жертвой кабана», — проговорил он с просительным видом. «Что это значит?» — удивилась госпожа де Вимфен. «Ну, хорошо, подойдите», — сказала Жюли Виктору. И она улыбнулась Луизе, словно говоря: «Сейчас сама увидишь». Жюли потянулась навстречу мужа, который собирался поцеловать ее, но она наклонила голову, и супружеский поцелуй скользнул по рюшу ее пелерины. «Вы будете свидетельствовать об этом перед Богом», — сказал маркиз, обращаясь к госпоже де Вимфен. «Мне надобен султанский указ, чтобы получить такую небольшую милость. Вот как моя жена понимает любовь. Она довела меня до этого уж не знаю какой хитростью. Честь имею кланяться». И он вышел. «Да, твой бедный муж и вправду очень добрый», — воскликнула Луиза, когда женщины остались одни. «Он тебя любит». «О, не добавляй ни звука к этому слову. Имя, которое я ношу, ненавистно мне». «Но ведь Виктор беспрекословно подчиняется тебе», — заметила Луиза. «Подчинение это», — ответила Жюли, — «отчасти основано на том, что я сумела внушить ему глубокое уважение к себе. С точки зрения законов я весьма добродетельна. Я создала уют в его доме. Я закрываю глаза на его любовные похождения. Я не прикасаюсь к его состоянию. Он может проматывать доходы, как ему заблагорассудится. Я только забочусь о сохранении капитала. Такой ценой куплен мир. Он не уясняет, вернее, не хочет уяснить себе, чем я живу. Но хоть я и держу мужа в руках, все же я очень опасаюсь, что когда-нибудь его характер проявится. Я словно вожак медведя, который дрожит при мысли, что в один прекрасный день намордник порвется. Если Виктору вздумается, что он вправе не уважать меня больше, то страшно даже загадывать, что произойдет. Ведь он вспыльчив, самолюбив и, главное, тщеславен. Он не умен. И ему не найти мудрого выхода из сложного положения, в которое вовлекут его дурные страсти. Вдобавок он слабохарактерен. Убив меня, он сам, пожалуй, умер бы с горя на следующий же день. Но такого рокового счастья мне опасаться нечего. Наступило молчание, подруги задумались и обратились к тайной причине того, что случилось. «Меня наказали послушанием», — продолжала Жюли, бросая на Луизу многозначительный взгляд. «Но ведь я не запрещала ему писать мне. Ах, он забыл меня, и он прав. Как было бы ужасно, если бы жизнь его была разбита. Разве недостаточно моей? Поверишь ли, дорогая, я читаю английские газеты в надежде увидеть его фамилию, но он все еще не появился в палате лордов. Разве ты знаешь английский? А я тебе не говорила, я научилась. Бедняжка! Воскликнула Луиза, схватив Жюли за руку. Как ты можешь жить? Это тайна, отвечала маркиза, погрозив ей пальцем с какой-то детской важностью. Слушай, я принимаю опиум. История герцогини Д. в Лондоне натолкнула меня на эту мысль. Помнишь, Матюрен написал роман на эту тему? Лаудановые капли слишком слабы для меня. Я сплю. Бодрствую я всего лишь часов 7 и провожу их с дочкой. Луиза смотрела на огонь. Она боялась взглянуть на подругу, все злоключения, которые впервые предстали перед ее глазами. «Луиза, храни тайну», — сказала Жюли после минутного молчания. В этот миг лакей принес маркизе письмо. «Боже мой!» — воскликнула она бледнее. «Не спрашиваю, от кого оно», — сказала госпожа де Вимфен. Маркиза читала и ничего уже не слышала. Ее подруга видела, что госпожа де Глемон то краснеет, то бледнеет, что на лице ее отражаются обуревающие ее чувства и опасное восторженное возбуждение. Наконец Жюли бросила листок в огонь. «Это письмо словно обожгло меня. Ах, я задыхаюсь!» Она встала, прошлась по комнате, глаза ее горели. «Он не уезжал из Парижа!» — воскликнула она. Госпожу Вимфен пугали и лихорадочная речь Жюли, которую она не решалась остановить, и ее внезапные долгие паузы. Каждый раз после молчания она говорила все взволнованнее и взволнованнее. Последние слова таили в себе что-то зловещее. «Он продолжал украдкой видеть меня. Он каждый день ловит мой взгляд, и это помогает ему жить. Пойми, Луиза, он умирает и просит позволения сказать мне «прости». Он знает, что моего мужа не будет дома несколько дней и сейчас сюда приедет. Ах, я погибну. Я пропала. Послушай, останься со мной. Если мы будем вдвоем, он не осмелится. О, не покидай меня, я боюсь самой себя». «Но мой муж знает, что я обедала у тебя и должен приехать за мной», — ответила госпожа де Вимфен. «Пусть так. Я удалю Артура до твоего отъезда. Я буду своим и его палачом. Увы, он подумает, что я разлюбила его. О, это письмо. Дорогая, некоторые фразы я вижу перед собою. Они начертаны огненными буквами». В ворота въехала карета. «Вот как!» — почти радостно воскликнула маркиза. Он приехал открыто, не таясь. «Лорд Гренвиль», — доложил лакей. Маркиза стояла выпрямившись, словно застыв. Артур был так бледен, так худ и истощен, что невозможно было встретить его сурово. Он был раздражен тем, что Жюли не одна, но казался бесстрастным и спокойным. Однако подруги, посвященные в тайну его любви, вдруг почувствовали в сдержанности его, в голосе, в выражении глаз что-то от той силы, которая приписывается электрическому скату. Маркиза и госпожа де Вимфен словно оцепенели, так повлиял на них его скорбный и взволнованный вид. Звук голоса лорда Гренвилля привел госпожу де Глемон в мучительный трепет. Она не решалась отвечать ему из страха, что он увидит, как велика его власть над ней. Лорд Гренвиль не решался смотреть на Жюли, поэтому на долю госпожи де Вимфен выпала обязанность поддерживать скучную беседу. Жюли, взглядом, преисполненным трогательной признательности, поблагодарила ее за помощь. Влюбленные подавили свои чувства и принуждены были держаться в границах, предписанных долгом и приличиями. Но вот доложили о приезде господина де Вимфена. Когда он вошел, подруги обменялись взглядом и поняли без слов, как осложнилось положение. Посвящать господина де Вимфена в тайну этой драмы было невозможно, а у Луизы не было веских доводов, чтобы муж согласился оставить ее у Жюли. Когда госпожа де Вимфен накинула шаль, Жюли встала, подошла к подруге, словно для того, чтобы помочь ей завязать шаль, и тихо сказала: «Я буду мужественна. Раз он открыто приехал ко мне, чего же мне бояться? Но не будь тебя, я бы сразу, увидев, как он изменился, упала к его ногам. Итак, Артур, вы меня не послушались», — промолвила госпожа де Глемон дрожащим голосом, вновь опускаясь на кушетку, на которую лорд Гренвиль не осмелился пересесть. «Я больше не мог противиться искушению услышать ваш голос, побыть около вас. Это стало безумием, бредом. Я уже не владею собой. Я много размышлял, у меня больше нет сил. Я должен умереть, но умереть, не повидав вас, не услышав шелеста вашего платья, не удержав в памяти ваши слезы. Какая страшная смерть!» Он стремительно отпрянул от Жюли и из его кармана выпал пистолет. Маркиза смотрела на оружие взглядом, не выражавшим ни чувств, ни мысли. Лорд Гренвиль поднял пистолет и, видимо, был очень раздосадован этим происшествием, которое могло показаться преднамеренным. «Артур», — молвила Жюли, — «сударыня», — ответил он, потупившись, — «меня привело к вам отчаяние. Я хотел...» — он умолк.